Глава 16. Я сидел в салоне своего медведя и пил горячий травяной чай, наливая его из термоса. Думаете, кто-то из моих гвардейцев предоставил мне такой сервис? Кто-то в имении приготовил чай и взял с собой, чтобы господин отдохнул после трудов праведных? Шиш. Термос с чаем я подрезал у Игнатова. Вот у него этого добра хватало. Мне еще пледик предлагали, но я отказался. Да уж, похоже, единственная жена усатого графа не только ему тормозки на работу собирает, но и следит, чтобы во время боевых операций муж не простыл, мог погреть горлышко и ножки. Удобно. Может, мне тоже нужна такая жена? Хотя... Внутренний скептик мне подсказывает, что женщины со столь высоким уровнем заботы о своем супруге сразу рождаются в зрелом возрасте, а мне бы хотелось молоденькую. Тихий храп отвлек меня от пространных размышлений. Я опустил взгляд, увидев завернутые в клетчатые пледы тела. Для себя я пледы брать не стал, а для несостоявшихся жертв жертвоприношения взять не постеснялся. Не голыми же людей перевозить. Все пятеро пережили битву. Правда, когда разбушевались драконы, мне пришлось усиливать защитный купол вокруг этих безвольных тушек, а потом отбивать их у Игнатова и Лизы. Мне даже пришлось напомнить полковнику и капитанше, кто тут папка. Ну, то есть, кто командир операции. Еще раз напомнить об этом уже гораздо громче пришлось, когда упаковывали наших пленников. Да, некоторых деятелей этого завода удалось взять живьем. Например, того толстого ученого. Мне натурально пришлось превозмочь, чтобы ненароком не убить его своими техниками, а потом еще защищать от битвы драконов. Жаль только, что не удалось взять живым главгада, ну, точнее, официального владельца завода, графа Шершнева-старшего, который в момент штурма находился в подземной части комплекса. Шершнев решил собственноручно встать на защиту своих владений после того, как выпустил подчиненных ему огненных лисиц. Как итог, пока я и отряд Лизы бились с лисицами из аномалий, люди двух графов сошлись в битве друг с другом. Ну, и сами графы устроили спонтанный поединок. Короче, не удалось Игнатову взять Шершнева живым, хотя полковник, по его словам, очень пытался. Послышался задумчивый хмык слева от меня. Я повернул голову и увидел Лизу, которая, отлипнув от экрана смартфона, многозначительно покачала пустой кружкой. «Один момент, миледи», — галантно произнес я и разлил остатки из термоса по нашим кружкам. «Ваше здоровье!» Я поднял кружку и выпил, затем поморщился. На дне термоса чай превратился в нечто крепкое и невкусное. «Слушай», — начала Лиза, покачивая кружкой, — «и все же, ты этих нам потом тоже отдашь, как и пленников». Указав рукой на пятерку жертв жертвоприношения, девушка хлопнула ресничками. «Вся такая няшка-милашка, как такой можно отказать?» «Нет, отказал я». «А почему?» — чуть нахмурилась она. «Зачем они тебе? Не будешь же ты мстить им за то, что они пытались тебя убить?» Спросила она, небрежно кивнув на главаря этой пятерки. А им был парень с волосами, выкрашенными в кроваво-красный цвет. Я не сдержался и рассмеялся. «Убить меня? Лизе, у нас была всего лишь дуэль, в ходе которой я размял кости и получил трофей. А у этих ребят, похоже, после того случая дела стали идти хуже, чем раньше». Я задумался, разглядывая пятерку. Конечно же, я всех узнал еще во время разведки, когда увидел, что пятерку личных стражей приносят в жертву ради вытягивания из них внутренней энергии. Я считаю, что эти ребята не сделали мне или другим людям ничего настолько плохого, чтобы я желал их смерти, особенно таким жестоким образом. Потому и собрал союзников для экстренного штурма. Да, это была пятерка личных дворян под руководством Игоря Сергеевича Агапова, отмеченного третьего ранга. Того самого парня, у которого я увел из-под носа заказ на 30 миллионов рублей. Потом он пытался эти деньги у меня выиграть на дуэли, а в итоге проиграл артефакты и БМВ. Приятно видеть, что, несмотря на невзгоды, он все так же ходит на дело со своей группой, что группа не распалась, и ребята продолжили держаться вместе. Кстати, раньше я думал, что в пятерке Агапова только одна девушка. Так вот их две. Просто у одной фигура могучего воина, а в прошлый раз она была в доспехах и полном шлеме. Итак, передо мной целая пятерка стражей, у которых еще и энергия перемешалась друг с другом, и с метками стало что-то странное происходить. Мне удалось завернуть всех пятерых в пледы, пока изменения меток не заметили любопытные Лиза с Игнатовым. Но нужно бы исследовать это явление. «Я поговорю с ними. Если грешков за ними нет, оставлю себе», — произнес я резко. «Это не обсуждается, Лиза». Она кивнула. Явно хотела что-то еще сказать, но не успела. Ей пришло сообщение на телефон. Девушка опустила взгляд на экран и нахмурилась. А секунд через 10 рассказала мне, что несколько гвардейцев Игнатова убиты. Дело в том, что когда я скинул адрес завода своим союзникам, и Игнатов, и Лиза пробили, кому завод принадлежит. После этого Игнатов отправил отряд присматривать за главным домом графа Шершнева-старшего. Было бы логично, если бы капитану Каже отправила верных агентов, но, увы, как раз верных людей из заезжей Лизы в Новосибирске гораздо меньше, чем у местного графа. Всех верных она взяла с собой. А вот после битвы за завод отправила нескольких человек проверить, что да как. К тому же мы уже знали от Игнатова, что его отряд прекратил выходить на связь. В общем, люди полковника убиты, слуги на территории особняка тоже. Не уверена, что все. Семья главы рода исчезла, возможно, кого-то из слуг прихватило с собой. Учитывая, что охрана особняка тоже мертва, а все произошло быстро, Лиза замолчала и задумалась. «Полагаешь, третья сторона?» — спокойно проговорил я. «Те, кто на самом деле владели этим заводом?» Девушка кивнула. Как и Игнатов, она сразу предположила, что кто-то стоит за Шершневыми. Ну, а я это знал точно, ибо еще на базе Булатовых слышал фамилию Шрайеры. «Максим, я...» — начала была Лиза, но я резко перебил ее, вскочив на ноги и закричав во все горло. «Стоять, колонна!» Мой медведь изо всей нашей медвежьей троицы ехал первым, и сейчас его водитель резко вдарил по газам. «Максим, что такое?» — начала была Лиза, но я снова ее перебил. Я схватил двумя руками девушку за лицо и быстро произнес, глядя в ее глаза. «Я тебе доверяю. Присмотри за колонной, езжай в имение. Нос куда попало не суй». Взгляд ее стал серьезным. «Хорошо», — наконец-то проговорила капитану Каже и, секунду поколебавшись, добавила. «Обещаю. А ты вернись живым». «Это я тоже могу тебе пообещать», — хохотнул я. Спустя минуту я стоял посреди междугородней трассы, а три медведя разворачивались. Колесная техника у меня отличная. Сейчас немного отъедут назад и срулят в поля. А дальше по полям синий трактор едет к вам. Блин, Фай не только до рамы смотрит. Короче, объедут ребята поле боя и вернутся на трассу. «Не очень-то разумна смерть», — с диким акцентом проговорила низенькая и щупленькая фигура в черном плаще с капюшоном, которая сейчас поднялась из кювета и направилась в мою сторону. Он явно хотел назвать меня смерть, но не получилось. А значит... «Говори правильно», — громко крикнул я, а затем по буквам проговорил. «С-М-Е-Р-Т-И. Смерть. Да, я твоя смерть. Только скажи мне, откуда ты вылез, маленький хрен?» «Смеяться над ростом — признак идиота», — пробурчал он себе под нос на чистом китайском. «А я не про рост», — весело ответил я на его родном языке. Пусть внешне выглядел расслабленно и насмехался над противником, внутри я был собран как никогда. Я уже надел свой вишневый чешуйчатый доспех, а в руках сжимал короткий меч с изогнутым клинком и кинжал, снятый с трупа того наставника из Ордена Разочарования, который привел на мои земли своих учеников. Оба моих оружия были ранга погибель плюс, правда, без возможности модернизации. Я был готов к бою, понимая, что передо мной стоит серьезный противник. Еще в «Медведе» я ощутил холодную жажду убийства. Кто-то расчетливо хотел убить меня. Плюс эта жажда была немного рассеяна, из-за чего следовало, что и моих спутников этот некто тоже хочет убить. Но позже. Я главная цель. Это все понятно, это все не раз я испытывал даже в новом мире. Напрягало меня другое. Я понемногу вливал энергию и опыт в свою личную способность, тем самым прокачивая чуйку на чужую жажду. Теперь вместе с ощущением жажды крови или убийства я могу почувствовать и степень опасности. В общем, этот хрен реально мог убить кучу народа и очень быстро. Интуиция мне в тот момент подсказала, что даже Лиза с ее 4-м рангом ничего бы не смогла ему противопоставить. И сейчас, оказавшись возле противника, я понимаю, почему. Я чувствую его энергию. Кольца метки доходили аж до правого соска. Млять, герой. Пусть этот гад только-только взял ранг, но все же это 6-й. «Тебе не вывести меня из равновесия», — проговорил он, решив использовать родной язык. Во все стороны от китайца пошли волны морозного холода. Сам китаец уверенным тоном нагнетал. «Я отомщу тебе за братьев, а затем догоню и уничтожу тех, кого ты остался прикрывать. Умирая, ты будешь осознавать это, будешь чувствовать разочарование». Какой словоохотливый террорист попался. «Зачем тебе это, мелкий хер?» — спросил я, все еще надеясь хоть немного расшатать его перед боем. «Мои ребята ничего плохого тебе не сделали, даже не смеялись над тобой. И над твоим орденом неудачников. Прости, прости. Орденом разочаровавшихся неудачников». «Пожалуй, убив тебя, смерть, я испытаю наслаждение», — произнес он все так же ровно. Но вокруг китайца стало заметно холоднее. «И все же я отвечу на твой вопрос», — не замолкал он. «Чтобы ты испытал еще больше разочарования. Я, младший магистр ордена, сделаю одолжение партнерам ордена. Все то, что ты пытался увести к себе домой из лаборатории, будет уничтожено. Все ваши усилия были зря. Познай разочарование и успокойся». Он медленно повел рукой, и в ней появился красивый полуторник с зазубренным с обеих сторон лезвием. Сверху, ближе к гарде, лезвие было очень широким. Меч явно в обращении сложен, не каждый фехтовальщик с ним справится. Хех, в крестовине меча по центру было что-то типа отлитого из металла черепа козла, и рога этого козла как раз служили гардой. А еще от меча разило холодом. Что за ледяная скорбь ядрить ее? Китаец взмахнул мечом, пропуская через него колоссальный объем своей энергии. Из лезвия вырвался лед. Очень много льда. Это точно не скорбь, это какая-то ярость. Лед начал моментально расходиться во все стороны, покрывая поле боя. И секунды не прошло, как он уже был у моих ног. Опыт и чувства ревели, что если я сейчас позволю льду коснуться моих ступней, будет очень больно. Без тени сомнения, я потратил кучу энергии на то, чтобы перенестись в пространстве. Я появился в воздухе за спиной китайца и, крутанувшись вокруг своей оси, ударил по нему поочередно кинжалом и мечом. Эх, интуиция — одно из главных оружий вольного воителя. Предчувствия, помноженные на опыт, дают возможность понимать, что тебя ждет даже без всякой магии. Еще в «Медведе» у меня было чувство, что придется биться с магом-мечником, возможно, из ордена. Мне хотелось выйти против него с мечами, а не с другим оружием, в том числе и с кинжалом наставника ордена. Интуиция не подвела, вот он, маг-мечник. А еще интуиция намекала мне, что устраивать турнир фехтовальщиков — не лучшая идея. И снова она права. Этот гад умудрился защититься своим тяжелым мечом. Более того, он уничтожил мой кинжал. Оттолкнувшись своим клинком от его ледяной ярости, я отпрыгнул назад, приземлившись на лед. Сейчас этот лед атаковал меня, пытаясь прогрызть покров, но был гораздо менее опасен, чем в миг своего распространения. «Неплохо, мой враг!» — с важным видом проговорил китаец, наблюдая за тем, как я отправил в пространственный карман обломки кинжала. Потом продам на запчасти. «Спасибо, мелкий хер, я пока разминаюсь», — кивнул я, прикидывая, чем этого гада убивать. Его меч, похоже, ранга бедствия, то есть шестого. И китаец, и меч ледовики. Буду молить хаос, чтобы меч оказался нейтральным артефактом, и чтобы его мог использовать любой одаренный, а не только с меткой на лед. Очень уж мне понравилась эта ледяная ярость. «Пожалуй, я даже дам тебе шанс, мой враг», — патетично проговорил младший магистр ордена. А затем развел руки в стороны, приглашая атаковать его будто бы беззащитную тушку. «Этот сучонок хочет меня выбесить? Ну так я не против. Я прекрасно умею использовать эмоции для усиления, не позволяя им затуманить мой разум». Резко взмахнув рукой, я швырнул ему в голову томагавк. Враг даже не пошевелился, перед ним возник ледяной щит, принявший на себя удар. Однако в следующий миг, когда я возник слева от китайца, ему пришлось самостоятельно защищаться. Взмахом ледяной ярости он уничтожил очередной расходный меч, но я атаковал его уже палицей. Нет, не своей черной битой, а другой ранга кошмар, без возможности модернизации. Палица выдержала первый удар. Я даже начал давить, но китаец отступил. А затем он перекатом ушел в сторону, почувствовав сзади мой капкан. Хорош, верткий гад. Еще и контратаковать успевает. Вокруг закрутились вихри ледяных игл, мгновенно растянувшиеся по всему полю боя. Я тут же перенес себя вновь к китайцу и мощным ударом сломал палицу о его меч. А враг опять увернулся от моих капканов, на сей раз сразу от трех. Я рванул прочь, напоследок еще и выкинул себя из зоны метели с помощью техник пространства и времени. Ну а зачем лишний раз напрягаться и тратить энергию на покров, защищаясь от этой его метели? Пусть он тратит силы на пустые атаки, а потом умрет уставшим. Младший магистр Ордена Разочарования Линь Яо чувствовал себя прекрасно. Он полностью доминировал в этом поединке, заставляя врага Ордена раз за разом терять оружие. Младший магистр знал, что он победит и отомстит за братьев. Правда, ему было немного обидно, что этот гад не раз потешался над его ростом. Но младший магистр знал, эмоции ведут к поражению, так что держал всю обиду внутри себя. Как истинный приверженец своего ордена, он желал, чтобы враг почувствовал разочарование и видел, что враг уже близко к этому. Скоро враг разочаруется в себе и в своем решении сопротивляться ордену. «Ты убегаешь, как трусливый заяц!» — крикнул Линь Яо. «Ведешь себя недостойно для воина!» «Молчи, мелкий хер! Тебе слова не давали!» — огрызнулся враг, призвав очередное бесполезное оружие и медленно приближаясь. «А лучше беги к своему папочке! Кто там тебя сегодня по головке гладит, Булатовы или Шрайеры? У кого из них твой орден неудачников на побегушках? Чьи вы там собачки?» «Орден никому не подчиняется!» — выкрикнул Линь Яо. «Орден оказал честь этим родам, позволив им называть себя союзником!» «Все-таки вы с ними заодно! И зачем, мелкий хер? Вы же не умехи, даже царевича убить не смогли!» «Это только начало!» — взвизгнул Линь Яо. «Я отомщу за поражение своих братьев, и тебе, и царевичу! Теперь, когда я здесь, орден заставит весь ваш гнусный городишко познать разочарование!» «Так что же, тебя в качестве кризис-менеджера сюда прислали, магистр младший хер, а покрупнее никого не нашлось!» «Умри, смерть!» — выкрикнул обычно спокойный воитель Линь Яо. И вновь во все стороны от него разлетелось кольцо льда. Линь Яо смог обуздать эмоции. Он знал, что враг сейчас снова перенесется к нему. «Ага, вот облако холода показало, с какой стороны!» Резко развернувшись, Линь Яо уничтожил очередной меч своего врага. Правда, в руках врага появился новый клинок, а позади Линь Яо явно зародилась еще одна вражеская атака. Тройная. «Повторяешься, заносчивый враг», — торжествующе подумал Линь Яо, создав за спиной мощный ледяной щит. Именно в него врезались три капкана врага. А в следующий миг младший магистр выплеснул кучу энергии, создав уйму ледяных зверей и плотную метель с ледяными иглами. «Тебе конец, мой враг!» — мелькнула в его китайской голове победная мысль. А затем Линьяо замер, увидев кровожадную улыбку на лице противника. К слову, это было последнее, что увидел в своей жизни гордый маленький китаец. Пасть ящика жоваловки захлопнулась, втянув в себя свою жертву. Слишком много энергии только что потратил Линьяо, и потому не смог долго сопротивляться шипам внутри ловушки. А за стенами ящика в тот момент Макс Белозеров едва ли не приплясывал от нетерпения. Подумаешь, поломал кучу оружия. Ну и что? Есть еще. Эти обломки он с чистой совестью продаст за неплохие деньги. Но вот ледяную ярость Максим уж точно продавать никому не будет. Самому пригодится.